«Угу, только здесь и можно капюшон снять», — вздохнула вторая эльфийка, как раз снимая капюшон и слегка покачав ушками, теми самыми эльфийскими длинными ушками, что у нее располагались горизонтально и чуть назад. «Ух, все кончики от ткани зудят», — пожаловалась она, принявшись разминать пальцами органы слуха. «Понятно, вот и еще один пример расовой сегрегации. Вы постоянно кутаетесь в плащи, чтобы не привлекать внимания», — подала голос Нерока. «Да», — кивнула старшая из сестер, тоже освобождая голову от ткани и тоже взявшись массировать кончики ушей. «Эльфы в Детауре — редкость, приходится маскироваться, чтобы не лезли любопытные. Стоило темнокожим близняшкам закончить с восстановлением комфорта на головах, что включало и поправление причесок, как вернулась знакомая официантка и принесла исходящие ароматным паром кружки, в которых, судя по запаху, было что-то сладкое. В комплект к кружкам присутствовали небольшие орешки и какие-то хлебцы. Я втянул носом ароматный пар, после чего сделал глоток. Увы, подозрения оправдались, нам принесли что-то вроде горячего компота с медом. Штука оказалась очень специфичной, с самой малой долей алкоголя, но лично мне совсем не зашло, жидкость была слишком сладкой, едва ли не приторной, словно кто-то попытался скрестить глинтвейн с медовухой, взяв у обоих напитков не самые лучшие черты, да еще и неудачно их смешав. Мед, счастливо протянули девушки, причем моя котя была среди этих счастливо протягивающих. Им напиток явно нравился. Я же вынужден был грызть принесенную закуску, чем-то напоминающую фисташки, только не соленые, а кислые. Не до уровня заживал лимон, но довольно чувствительно. Да, они оттеняли это приторное женское пойло, но перспектива есть и пить вот это вот как-то не сильно радовала, хотя близняшки лопали и потягивали напиток с удовольствием, да и Нерока выглядела вполне довольной. Так что пришлось мысленно вздыхать и продолжать тянуть эту хрень. К тому же, смочив горло, девушки принялись проявлять любопытство, как вообще, так и по нашим дальнейшим планам. Но стоит начать с пункта вообще. «Лидер, а можно вопрос, смотря какой?» – осторожно ответил я. «Мы почти не общались со светлыми сородичами, но что у тебя с глазами? Они странные». Чуть склонив голову на бок, поинтересовалась Эдиль. «А что у меня с глазами? Видел я вполне себе нормально, потому никаких странностей не замечал. Они порой начинают светиться», — пояснила Нерока, в полоборота ловя мой взгляд. «Твоя голубая радужка становится золотистой и испускает свет. Например, сейчас я принялся всматриваться в ее магический фон. Вряд ли подсветка могла быть вызвана чем-то иным, кроме активации магического зрения. К тому же, если задуматься, то я действительно ощущал некое движение маны в глазах, когда менял так спектр восприятия. Да-да, это жутковато», — покивала одна из сестренок. «Но притягательно», — не согласилась с ней вторая. «Жутковато притягательно», — достигли они консенсуса и провозгласили это хором. «То же самое я могу сказать о манере вашей речи», — начал было я отвечать, но оказался прерван появлением веслоухой девицы, тащащей очередной поднос с салатиками. «То есть вот натурально, там была одна зелень, быть может, с маленьким включением сыра и чего-то типа курицы. Пожалуйста, эльфийский салат с маслом и соусом и лесное ассорти», — отрекомендовалась разносчица. «А можно мне нормальной еды?» — крик души вырвался сам собой и звучал жалобно. «И питья. Тебе не нравится лесной бальзам и салаты?» — приподняла бровь Нека, потом, словно что-то вспомнив, перевела взгляд с меня на уставленный зеленью стол и вновь на меня. «Ой, это звучало очень сконфуженно. Точно, как я могла не подумать. Чего вы желаете?» — повернулась ко мне официантка. «Мясо, если возможно, без жира, хорошо прожаренное и с пряностями. К нему можно картошки, ну и для запивки просто морс какой-нибудь, но чтобы не слишком сладкий, или чай». «Поняла, все это возможно, но нам потребуется несколько минут. Простите». «Так, а почему она так нервничает?» «Ох, я же забыл погасить глаза», — продолжая смотреть на магию в окружающих. «Ничего страшного, мы никуда не торопимся», — постарался изобразить я улыбку, успокаивая ману в глазах. «Ха, хорошо, спасибо», — все еще нервно отозвалась девочка-собачка и поспешила удалиться. «Эдиль должна извиниться», — заговорила о себе в третьем лице старшая из сестер. «Я должна была спросить, чего желает лидер, перед тем, как делать заказ». «Да, мы забыли, что у светлых могут быть другие предпочтения в еде, простите», — поддержала ее Адиль. «Ничего страшного», — повторил я вновь. «Я просто люблю мясо». точно, без мяса таким здоровым не вырасти», — кивнула сама себе Эдель, будто нашла объяснение. «И да, это было хорошее объяснение. По крайней мере, я вполне мог поверить, что вот эти две изящные красотки действительно наедятся салатиком, и если у них в народе все такие, соответствующие предпочтения и неудивительны, но вот с моей комплекцией салатик – это издевательство. Давайте лучше вернемся к прошлой теме моих восхитительных, сияющих золотом глаз». «Угу», – мгновенно согласились леди, то ли вернуться к теме, то ли подтверждая, что да, глаза у меня восхитительные. «В общем, я могу видеть магию, если сосредоточусь. Эту тайну раскрывать я не боялся, хотя бы потому, что заклинание магического зрения у местных имелось, вон, считай, только что для Нырока его купили. Правда, степень четкости такого наколдованного зрения оставалась под большим вопросом, но и я не вдавался в детали, что и как я вижу». «О, должно быть, очень удобно», — кивнул Адиль. «Видеть магические ловушки, зачарованные тайники, силу артефактов, согласилась с ней сестра. «Возможно, пожимаю плечами, но я куда больше хотел бы узнать о вас, чем рассказывать о себе», звучало не то чтобы очень вежливо, но хей, это мы им нужны, а не они нам. Ну, с профессиональной точки зрения, так-то, с точки зрения здорового мужчины, я не мог сказать, что мне не нужны две на все согласные темные эльфийки-близняшки. Но сейчас не об этом. Мы родом из свободного княжества Шинлизер, начала рассказывать старшая из сестер. Наша семья Ефраим является пятой по старшинству в клане Гард, но наш отец, третий сын брата текущего главы семьи, поэтому дома мы почти самые младшие. Но на родовой герб мы право имеем, подключилась Адиль. Просто не носим, поддержала ее Эдиль. В империи людей в этом нет смысла. Хаем, наверняка это была довольно обширная и говорящая информация, но только для того, кто в теме. Я, по понятным причинам, мало что понял, разве что можно было с высокой степенью уверенности утверждать, что у них там не матриархат, как у классических фэнтезийных драу, коли речь идет в первую очередь про отцов, братьев и сыновей, а не дочурок и матрон каких-нибудь. А где находится княжество Шинлизер и чем занимается клан Гард? Пришла мне на помощь в допросе Нырока, чье незнание прописных истин эльфийского общества уже точно не выглядело бы странным. Это далеко на юго-востоке, через пустыню после вольных городов, которые торгуют с империей. А род у нас большой, разные семьи заняты разным, но если в основном, Адиль задумчиво почесала указательным пальцем щеку, наверное, выращивание продуктов и охрана границ. Мы тоже могли пойти в стражи, но пришлось бы служить под началом или одного, или другого старшего брата. А нет ничего хуже, чем служить под началом старшего брата, даже если он троюродный, веско отметила Эдиль. Угу, никакой свободы, никакого шанса на личную жизнь, и премии не допросишься. Старшие братья ужасны, хором вынесли окончательный и бескомпромиссный вердикт девушки. А почему не занялись ведением хозяйства? Продолжила спрашивать кота-девочка. Если я правильно поняла, вы благородные и у вас должны быть большие пашни. Ты неправильно поняла, мотнула головой Эдиль. У эльфов нет такого четкого разделения на простолюдинов и аристократов, как у людей. Родственные связи важны, как и близость к правящей династии, но за 600 лет жизни любой может занять очень высокое положение, если постарается. Поэтому, по меркам отношений людей, у нас все благородные, просто некоторые довольны и виноград всю жизнь выращивать, и им больше ничего не надо, а другие веками пекут плюшки, и от этого тоже счастливы, хотя могут быть в прямом родстве с княжеским родом. Для статуса семьи и клана гораздо важнее общая военная сила, дополнил Адиль. Поэтому клан Гард, как потомственный клан стражей границ, очень уважаем в Шинлизере, хотя прямого отношения к династиям лордов и князей мы не имеем. А хозяйством не занялись по двум причинам, продолжила старшая сестра. У нас врожденная способность в Вуаль теней, тут же вставила младшая. Эта способность идеальна для скаутов, рейнджеров и особенно ассасинов. Любой командир пограничной стражи будет рад бойцам, способным скрыться на ровном месте, а на плантации она бесполезна. К тому же работать на плантации неинтересно, и нормального мужа никогда не найдешь. На последних словах Адиль как-то странно стрельнула в мою сторону глазками. Ботаники, способные часами рассказывать о том, как выращивать виноград, почти так же ужасны, как и старшие братья-тираны, солидно заверила между тем Эдили, тоже зыркнула на меня с непонятным выражением в глазах. «А еще у нас не так много пашин», — вновь переключилась на мою Катю младшая эльфийка. «В Шинлизере выращивают пшеницу, но не так много, как у людей. В основном у нас везде фруктовые сады и картошка. Вы что, не любите хлеб?» — удивилась Нерока. «Любим, но у нас по границам много диких племен гнолов, пшеничные поля же очень легко поджечь, а эти шакалы-переростки любят делать гадости». Слушать разговор, где почти в каждой фразе звучало нечто новое о мире, было крайне любопытно, но тут к нам вернулась давешняя официантка, вооруженная парой блюд с чем-то очень ароматным и аппетитным. «Простите за ожидание». Блюдо с румяными кусками жареного в специях мяса встало на стол, чтобы спустя секунду к нему присоединилось не менее красивое блюдо с отварной картошкой, присыпанной укропом и несколькими кусочками активно растекающегося желтого масла. Вишенкой на торте стал кувшин с чем-то вроде вишневого компотика. Я вдохнул ароматный порог, поднимающийся от поставленной передо мной тарелки, и понял, что вот он, мой правильный эльфийский обед, так сказать, именно то, что нужно голодному паладину. «Большое спасибо», — киваю девушке-собачке и, взяв в руку вилку, принимаюсь за дегустацию. Горячее, сочное, нежное мясо с пряностями. Я понял, что я в раю. Какой же кайф! Праздник живота продлился еще минут 10, вернее, это у меня он продлился столько, девушки со своими салатиками управились куда как быстрее и продолжили общение. Нерока, за что ей отдельное спасибо, пользуясь образом ничего не знающей об эльфах провинциальной кшерианки, весьма ловко выпытывала различные нюансы и детали, незнание которых другим эльфам могло бы вызвать серьезные вопросы и подозрения. Разумеется, за полчаса вряд ли можно вызнать много, но, надеюсь, хоть от самых грубых ошибок такой разведопрос меня спасет. Может быть, ну а для всего остального есть он же паладин, мало ли какие у них там заморочки. Ага, по поводу паладинов тоже было бы неплохо что-нибудь узнать, кстати, а то сейчас мне о них известно только из сплетен и прочего сарафанного радио. Мол, да, есть такие воины-жрецы, ребята они хорошие, но мозги у них работают как-то с прибабахом. С каким именно, не совсем ясно, что-то связанное с религией бога-покровителя, но до какой степени. К тому же все они вроде как люди, а тут ушастый пал. В общем, я опять понял, что ни хрена не знаю об этом мире, и чем больше я узнаю, не без помощи моей Кати, тем больше осознаю бездну своего невежества и необходимость эту бездну заполнить. Ну вот, вывел меня из раздумий сытый фырк Нерока, что залпом допила содержимое своей чашки, это было вкусно. Угу, хором подтвердили близняшки, и сытно, и чего там сытного в тех салатиках. Ай, ладно, понравилось и понравилось. Мы закончили, сколько с нас. Махнул я давешней собачка девушке, и через минуту официантка назвала сумму, на которую мы наели. Вышло 25 медных. Хм, а заведение не из дешевых. В Шаселе обед с неплохой комнатой стоили меньше десятка. Тут же был просто перекус на четверых, три из которых съели не так чтобы много. Впрочем, деньги были, так что я спокойно отдал половинку серебрушки. Получилось несколько больше запрошенной суммы, но заведение мне понравилось, как и обслуживающий персонал, так что отсыпать на чай я был не против. Официантка радостно помахала хвостиком и приглашала заходить еще едва ли не в любое время. Дежурный недовольный зырк моей Кати прилагался. Нет, кажется, у нее точно есть какое-то предубеждение против кшарианцев из псовых подвидов. Или это инстинктивное, ну мало ли. Так, по выходу из заведения тряхнула ушками Рика моя особа, ну, вы тут развлекайтесь, а я пошла. Куда, не понял я такого захода от Нерока, и что еще за развлекайтесь? Мне нужно начать изучать приобретенные нами заклинания, хотя бы те, что не требуют для своего освоения полигона, ну а тебе, меня окинули взглядом. Ты же вроде бы хотел проверить этих двух в деле, вот и проверь. Че что, вот так вот сразу. С некоторой долей испуга опять хором воскликнули эльфийки. А чего тянуть? Пренебрежительно качнула хвостиком волшебница. Если вы удовлетворите требованиям Вейтлиана, то сможете раньше начать вливаться в нашу группу, ну а если нет, Катя пожала плечами, быстрее разбежимся и не будем тратить время друг друга. Эй, ладно, согласилась Адиль. Ха, хорошо, подтвердила Эдиль. Вот и отлично, а я пошла. И наглая кошка просто взяла и сбежала. Нет, я понимал, у нее свитки карман жгут, а это же магия, и освоить такое интересно, но я перевел взгляд на близняшек. Не то чтобы я был против того факта, что мне едва ли не прямым текстом сказали пойти куда-нибудь в тихий уголок и трахнуть двух шикарных красоток, однако это было как-то неправильно, слишком потребительски, и тот факт, что означенные красотки не то что не против, скорее едва ли не сами напрашиваются и хотят на меня запрыгнуть, жизни мне не облегчал, скорее уж наоборот. Да, я понимал, что тут народ куда как проще и без каких-либо заморочек, да и в том мире скучающие девушки и парни ходили по всяким ночным клубам не для того, чтобы просто выпить какой коктейль по тройной цене и подрыгаться под музыку в полутемном зале, но все же, какое-то внутреннее ощущение некоторой неправильности происходящего меня не покидало, только сформулировать его не получалось толком, что-то вроде понимания, что эти самые красотки собираются раздвинуть свои шикарные ножки не потому, что я весь такой замечательный и их покоривший, а просто из-за силы, что за мной стоит, и всех тех плюсов, что эта сила несет, и что будь на моем месте кто-то другой с такими же возможностями, ничего бы не изменилось. Да, пожалуй, что, именно этот момент меня и беспокоил. Я не был романтиком, чего уж там, моего запаса цинизма вполне хватало для осознания всей нашей ситуации, да и снырока, по сути, было то же самое. Вот только было его, в смысле, запаса цинизма, все-таки не столь много, чтобы просто пожать плечами и начать развлекаться, ни о чем не беспокоясь. Да и хотя она все-таки производила впечатление милой и невинной книжной девочки, пусть порой рисковой, но все-таки, ее хотелось защищать, зажимать в темных уголках и просто чесать за ушком. Близняшки же своими поведением и манерой речи напоминали, в лучшем случае, эдаких молодых искательниц приключений на свои подтянутые попки, в худшем же, невольно ассоциировались с обычными шалавами, и вот эта подсознательная брезгливость и портила всю картину, даже если разум понимал, что в этом мире совсем иные нравы и для местных все более чем нормально, чинно, пристойно и так далее, проклятый внутренний критик, что пусть и не верил в вымытых слонов, в смысле большую и чистую любовь, все равно недовольно топырил губу и намекал, что с кем сбросить стресс, у меня и так есть, а потому нужно думать головой, а не членом, и не вестись на смазливые мордашки, если более за этими мордашками ничего нет, а в довесок прилагается еще и такой ветреный характер. Ну, судя по их виду, какой-то мандраж у них наблюдается, а значит, не все потеряно. Это я сейчас сам себя пытаюсь убедить в том, что красотки, на которых любой нормальный парень будет пускать слюни и мечтать забраться к ним в трусики, все-таки годны к употреблению сиятельным лордом. Ох, кажется, тараканы в моей голове реально жуткие и замороченные, как и положено у паладинов, энда. Так, я потер переносицу, нам нужна тренировочная площадка и, возможно, полоса препятствий или что-то в этом роде. Знаете, такое можно найти в городе, ну да, есть в гильдии авантюристов, неуверенно ответил Адель. Но зачем, разве мы не собирались, начало было Эдель, но на этом умолкла, зато цвет ее щек потемнел. Ох, я не верил, что намереваюсь сказать такую фигню, давайте кое-что проясним. Вы, потрясающе красивые девушки, и вполне меня привлекаете, однако я неодержимый похотью имбецил, что потащит приглянувшихся ему женщин в кровать, воспользовавшись первым же удобным случаем. Еще очень хотелось сказать, что меня откровенно раздражает их готовность лечь под челов эльфа, с которым они общаются всего несколько часов, но я хоть и был паладином, но дураком не являлся и понимал, что после таких слов, даже если оно абсолютная правда, я не то что не смогу рассчитывать на какое-либо приятное продолжение знакомства, но реально займею если не двух кровников, то серьезных недоброжелательниц, как пить дать, да и не стоит забывать, что это для меня дико, а вот в местных реалиях, с точки зрения этих самых местных, вообще ничего предосудительного нет, вот только мои слова сработали, в общем, как-то не так они сработали, теперь я понимаю ту кошку паладины, да это укрепляет решимость, я не хочу знать, о чем они подумали и к каким выводам пришли, вот просто не хочу, пойдем в гильдию, сообщили они хором и, едва ли не под руки меня взяв, повели в нужном направлении, и вот через 10 минут мы уже стояли на плацу, как и в Шаселе. Появление моей персоны вызвало некоторое оживление и интерес, и, как и в случае с Нерока, появление, в качестве явных кандидаток в группу, рядом со мной двух авантюристок, что были здесь если неизвестны, то уже мелькали, вызвало знакомую по тому городку реакцию, кто-то стенал на тему «вот блин же», кто-то тихонько шипел на пролезших без мыла в задницу диверсанток, и, Как и в случае с Кати, подобные эмоции, что изливали коллеги по цеху на двух эльфиек, вызывали у тех тщательно скрываемые довольные усмешки и чувство морального превосходства над окружающими. Энда, сдается мне, с Кширианкой эти две реально быстро сойдутся. И, признаться, подобная перспектива не казалась мне плохой. Энда, довольно странное ощущение, когда, с одной стороны, ты очень даже хочешь этих красоток и совсем не против тройничка и прочих интересных фигур с дамами, с другой же, все это вызывает у тебя не то чтобы ступор и неприятие, но ощущение неправильности и некоторой мерзкости всего этого подхода. Так что проверка боевых возможностей близняшек была как нельзя кстати, она позволяла отвлечься от не самых приятных мыслей, а заодно понять, имеет ли смысл вообще с ними связываться. Очевидно, понимали это и сами эльфийки, а потому решили выложиться на полную и, вооружившись тренировочными короткими клинками, продемонстрировали все, что умеют. И умели они, честно говоря, до хрена. Начать проверку мы решили с тренировочного боя, благо в своих навыках я был уже более-менее уверен. Ага, ровно до того момента, как столкнулся с этими бестиями. Наш бой напоминал скорее загонную охоту, где гончие бросались на медведя, чем просто фехтование. И бедному Мишке в моем исполнении было тяжко. Нет, не совсем так, я спокойно от них отмахивался и держал на расстоянии, но лишь потому, что существенно превосходил по физическим параметрам, и прежде всего, скорости, как вообще, так и восприятия. Не будь этого превосходства или будь оно не столь огромным, меня бы зарезали секунде на десятой. Девушки действительно понимали друг друга без слов и идеально, во всяком случае, с моей точки зрения, дополняли друг друга. А этот их талант к растворению в тенях в горячке боя я в самом деле постоянно терял из вида то одну, то вторую сестру. Нет, полностью скрыться они не могли, но как бы это сказать, их похожесть, плюс этот навык магической маскировки, плюс сам стиль. Я видел, как действует мана в их телах, как вызывает эффект затемнения и как бы размывания фигуры. Видел и понимал каждый прием и финт, но все равно словно сражался с одним человеком, у которого была тень, способная наносить реальные удары. И еще он мог с этой тенью меняться местами. И иногда теней становилось две. Одна сестра продолжала удар другой, а могла вложить всю себя в защиту, парировав и сведя даже мой удар в сторону и тем самым позволив родственнице попробовать условно воткнуть мне в печень условный кусок стали длиной в полтора локтя. Этот стиль завораживал и был похож скорее на танец, чем на реальный бой. Даже стало жаль, что мне он не подходит вообще никак, даже если отбросить необходимость в понимающем тебя без слов напарнике. Думаю, достаточно, в очередной раз разорвав дистанцию, останавливаю я бой, должен признать, что впечатлен. Уфу, утерев вспотевший лоб, выдохнул Адиль. Сэр Вайтлиан слишком высоко о нас отзывается. Ага, при этом не вспотев и отбиваясь от нас двух простейшими приемами, даже без финтов и ложных выпадов, поддержала ее сестра. При этом, судя по всему, посчитав мои откровенно скромные знания уровня средний наемник за нежелание вбивать их в гумус. Так, мы прошли проверку Вайтлиана сама. Опять они начали свою синхронную атаку. Да, как минимум ваши боевые навыки находятся на хорошем уровне. Еще что умеете? Красться, прятаться, обезвреживать и ставить ловушки. Немного разбираемся в ядах и противоядиях. Ну и зельеварении вообще. КХМ, я попытался максимально сурово побуравить их взглядом. Простите, привычка. Все правильно поняли и хором повинились сестры. Угу, значит, зелья не очень сложные, внесла ясность Адиль. Все-таки это не наш профиль, но в случае необходимости сварить обезболивающие, средства от живота, лекарственные мази или легкие стимуляторы мы можем. Но на настоящие эликсиры наших знаний и навыков не хватит, честно предупредила ее сестра. Еще, старшенькая принялась деловито разглядывать тренировочный меч, умеем взламывать замки средней сложности и обчищать карманы. Ясно, в общем, мне попались опытные диверсантки, заточенные больше на прямой бой, но при желании любящие и умеющие в пакости и бэкстабы, хотя нет, что-то не складывается, слишком они легко одеты для боевиков. Прямой бой же не ваш профиль, нет, мы больше по тихой разведке и поискам. Девушки стали выглядеть печальнее. Драться мы умеем, но сами видите, Вайтлиан сама, пара минут интенсивного столкновения, и дух уже хочется перевести. Минут 5, ну 10 битвы на полную возможность, и дальше мы будем валиться с ног, не те у нас размеры и объемы мышц, чтобы рубиться без остановки часами, ну, ожидаемо, и честно, так что почему бы и нет, хорошо, меня устраивает, то есть мы приняты, на меня посмотрели глазами побитых щеночков, очень подлый прием, тем более когда это делает шикарная красотка с третьим размером на довольно миниатюрной фигуре поправка, две красотки-близняшки, да, ура, далее было мгновение переглядывания, и вот обе девушки, чуть подпрыгнув, синхронно целуют меня в щеки. «Спасибо, вы не пожалеете, Вайтлиан Дона, КХМ, ага», очень интеллектуально ответил я. «Так, ладно, но надо брать себя в руки и продолжать изображать из себя мудрого и опытного командира НДА. Касательно вашей роли в отряде, с вашим набором талантов ставить вас на позицию штурмовиков смысла нет, так что, полагаю, задача будет стандартной для вас, разведка обстановки, маршрута, поиск и обезвреживание ловушек, ну и охрана Нерока на тот случай, если я кого-то пропущу и она не сумеет вовремя отреагировать, заодно не придется сильно переделывать ваш стиль или разбивать связку. Принято, лидер. Довольнющие физиономии прилагаются, кажется, я все сделал правильно. Так, что там еще? О, точно, самое главное для авантюристов – деньги. Еще бы знать, что и как там за деньги говорить, хотя, доли с добычи, стандартные для новичков, а там посмотрим на ваше поведение. Мы будем очень старательными и послушными. Вы точно не пожалеете. Так, я не хочу знать, сколько смыслов и каких именно они вложили в эти слова и интонации. Вернее, очень хочу, но да, я паладин, я должен превозмогать пороки. Наверное, но это не точно. И при взгляде на эти точеные фигурки уверенности как-то не прибавляется. Я про уверенность в соблюдении морального кодекса, если что. Хорошо, тогда сегодня отдыхаем. А завтра с утра отправимся на ХМ, назовем это разведкой боем, выдал я примерный ориентир, к чему готовиться, получив в ответ согласные кивки. Вообще, логика и здравый смысл говорят, что нужно как-то отработать взаимодействие, притереться друг к другу и вот это вот все, но идей, как это организовывать, у меня не было. Что нужно делать, как делать, вообще без понятия. Потому единственная идея, сделать их полунезависимой группой, что в самом деле будет обеспечивать разведку и помогать по мелочи, а все остальное затащу сам. Дальше уже посмотрим. Такой себе план, но что-то более вменяемое придумать я не смог, не считая идеи вообще не связываться и остаться с Катей дуэтом. Тоже мысль неплохая, если подумать, но и минусов в ней хватает. Помощники все равно нужны, даже банально в вопросе караула в более диких землях, присмотра за повозкой и так далее. И крайне желательно, чтобы такой помощник мог бы и сам отбиться, случись чего, и еще какую пользу принести. Так почему бы не рассмотреть кандидатуры шикарных близняшек с шоколадным оттенком кожи? На этом инструктаж закончился и я, махнув новым подчиненным рукой, направился обратно в гостиницу. Столь плотное общение с двумя красотками побуждало меня к скорейшему тисканью одной милой кошкодевочки для снятия напряжения. Да и ряд вопросов, что возник у меня в ходе общения с эльфийками, стоило с кшерианкой обсудить, дабы не попасть впросак в будущем. Хороший план, надежный, как швейцарские часы. Вот только он не учитывал того факта, что означенные близняшки потопают следом за мной. И признаться, я не знал, что делать в такой ситуации. Ну идут, ну и, мне что, оборачиваться и спрашивать, не задумали ли они нечто из серии, согласны на любую должность, даже на ту, в которой вы сейчас наиболее заинтересованы. А если они номер снимают в той же таверне, в смысле именно так мне и ответит, и ведь они действительно могут его там снимать, они же где-то должны жить, они же не будут бросать это место просто потому что, им же надо выспаться, отдохнуть, у нас завтра тяжелый день, подземелье, демоны, все такое. Именно так я старался думать ровно до момента, когда эти прохиндейки поднялись со мной на один этаж и почтительно замерли за спиной, когда я подошел к двери наших с Катей апартаментов. ХМ, обозначаю напрашивающийся вопрос, повернувшись к ним, эльфийки переглянулись. Установилась неловкая пауза, хотя, возможно, неловкой она казалась только мне. Так, глядя на их улыбающиеся физиономии, я потер переносицу, и как это понимать, что понимать, невинно похлопала глазками Эдиль, слишком невинно, мы, как одна команда, должны держаться вместе. Эдиль была более КХМ, честна, и это как-то связано с тем, что вы стоите у меня за спиной, когда я пытаюсь войти в свой номер, ну так, вместе же, неужели, лидер сама, прогонит двух беззащитных девушек, одних, в холодную ночь за окном. Кажется, у меня дернулся глаз. У вас же должен быть свой номер. Нет, и сейчас даже смеркаться не начало. Кстати, и за окном лето, и ни о каком холоде и речи нет. Мы его сдали сегодня утром. Экономия должна быть экономной. Величественно проигнорировали второе и третье мои замечания эти негодяйки. Вы можете снять здесь соседний. Попробовал я вновь отстоять свое право на приватность, выразительно пробежавшись взглядом по их железным жетонам, что сами по себе доказывали, что живут они несколько выше черты бедности. Да, инстинкты похотливого самца продолжали вещать, что я творю дичь в худших традициях этих ник ночи будь помянутых обычных японских школьников, подвязавшихся местными героями, но даже если оставить мораль за дверью, мне действительно нужно было пообщаться с Нырокой без лишних ушей. Пусть я и принял этих дамочек в команду, ни о каком серьезном доверии с моей стороны речи пока быть не могло. Позже, очевидно, они войдут в курс дела, просто потому, что скрывать свое внеземное происхождение при длительном и плотном общении в рамках командного взаимодействия у меня не получится при всем желании, но тут ключевой момент именно в позже, когда пройдут хотя бы первичную проверку на вшивость. А еще, кажется, это было что-то вроде спортивного интереса, из серии «Что еще они придумают?», дабы просочиться в покой одного скромного паладина и его боевой подруги. Тут все номера уже выкуплены, на неделю вперед, и нам тогда придется искать другую таверну, далеко, в незнакомом городе, по которому они нас сегодня водили и показывали хорошие места. Ага, под дождем и градом, я покосился на торец коридора, где располагалось окно. Как и минуту назад, за окном виднелось голубое небо второй половины дня, и ни единой не то что тучки, но даже облака. Вы ведь издеваетесь? Я вскинул бровь. Нет, нисколечко. Как вы могли так подумать о нас, лидер сама? Это уже было сказано хором, и взгляд невинный-невинный. Но вам это точно доставляет удовольствие. Я усмехнулся, вынужденный признать, что подобное действительно забавно. Возможно, Адиль принялась старательно изучать взглядом левую стену коридора. Немного. Эдиль взялась за правую. Наверное, я бы придумал, что еще тут можно выдать, и, в конечном итоге, все-таки выпроводил девушек, если не в соседний номер, вдруг и правда все апартаменты сняли. Все-таки, с учетом появившейся у меня славы, я вполне допускал, что при выборе поселиться где-то в городе и получить риск визита шального демона, который прорвался через баррикады, или заселиться в гостиницу, где живет мужик, что в одно лицо уработал целую армию демонюк, и если какая придурочная тварь полезет, то мир ее праху прагматичный человек выберет именно второй вариант, то в соседнюю гостиницу точно. Вот только у судьбы был на это свой план, и заключался он в том, что дверь, перед которой мы встали, сама распахнулась, и оттуда на нас воззрилась недовольная котя в режиме сварливая супруга. Да, это однозначно был он. Может быть, вы прекратите флиртовать в коридоре и сначала войдете? С непередаваемой интонацией этакого надвселенского божества, что уныло наблюдает из своего 36-го измерения за тем, как наивные смертные творят глупости, поинтересовалась Нырока. Я не флиртовал с ними. Образ суровой мамочки, что застала меня за творением некой совершеннейшей неуместной фигни, был настолько безупречен, что я на рефлексах начал оправдываться. У кшарианцев очень хороший слух, поэтому я прекрасно слышала, как они с тобой флиртовали, сообщила котя, всем своим видом выражая полную поддержку мне и океан презрения к жалким потугам всяких там. В отряд взяли, это уже было сказано близняшкам. Да, уважаемая старшая сестра, синхронно заявили они, чем мигом заставили хвост кшарианки распушиться, и не знаю, как это выразить, но амплитуда и частота качания ионова изменились, теперь выражая довольство, кажется. Ох, сдается мне, хитропопые и ассасинши уже нашли ключик к отрядной волшебнице. Хаем, ладно, главное, чтобы не увлекались и не перегибали. Ну тогда проходите, девушка посторонилась, пропуская эльфиек, чем те не преминули воспользоваться. Правда, Эдиль с криком «Я сейчас» сначала пулей метнулась вниз, но не успел я толком удивиться и задуматься над таким поведением, как уже вернулась, таща с собой два довольно увесистых рюкзака. Мне оставалось только удивленно моргать. Дорого трактирщик за хранение берет, видя мое затруднение, спросила кшарианка, одним своим вопросом проясняя мне очередную непонятность в мире, при этом еще и сделав так, что мне не пришлось выставлять себя дураком, спрашивая очевидные для местных вещи. Не, «По медикус человека за день», — ответила младшая из сестер. «Угу, нормально», — кивнула Нека, закрывая за нами дверь. «Ладно, я пошла дальше учить заклинания, а вы», — сиреневые глаза оценивающе пробежались по лицам эльфиек, невинно улыбающимся лицам эльфиек, очень невинно улыбающимся лицам эльфиек, «думаю, найдете, чем заняться», — был вынесен всепонимающий и разрешающий это все вердикт. «Только слишком сильно не шумите, это отвлекает», — уже развернувшись и помахивая хвостиком, напутствовала волшебница, вскоре вновь усевшись за стол, на котором были разложены книги, пищи и принадлежности и добытые нами недавно свитки. «Ага», — только и смог ответить я, переводя взгляд с кота-девочки на довольно улыбающихся близняшек, ну и вновь пытаясь переварить конструктив отношений, где твоя девушка приводит к тебе двух красоток, сама говорит «развлекайся» и уходит читать умные книжки. В смысле, окей, мир, я в очередной раз убедился, что кошка-девочки идеальны, шикарны и прекрасны, но как быть со всем тем клубком противоречий, что терзает меня с самого утра? Чем бы вы хотели заняться, Вайтлиан Дона? Видя мою задумчивость, взяли меня в клещи две агрессивные хищницы, не переставая улыбаться. Правда, улыбочки были слегка натянуты, не так чтобы заметно, но мне заметно. Отшлепать хорошенько вас обеих, не стал скрывать я свои чувства. Говорил же, да, вы мне очень нравитесь, но хватит уже вести себя так, словно, если вы не объездите меня в постели в ближайшие часы, я от вас сбегу или мир рухнет. Никуда я не собираюсь от вас сбегать и, к слову, прекрасно вижу, что вам самим такой напор непривычный вы себя чуть ли не заставляете. Это не так, испуганно ринулась возражать Эдель. Мы заинтересованы. Поддержала ее Адель. Очень. Честно-честно. Просто, тон старшей сестренки чуть убавил громкости, стрельнув глазками на младшую. Ну, еще опустила темп та, встретив взгляд сестры и сконфуженно закусив губку. Как бы, теперь губки жевала Эдель, неловко шаря глазами по комнате. У нас нет опыта, поникли близнешни, уткнув взгляды в пол. Ох, горе вы мое, устало вздыхаю, начав массировать глаза. Ладно, давайте пока просто привыкнем друг к другу. Открыв глаза, наталкиваюсь на пристальный прищур двух паралых глазок, что прям всем видом подозревали меня в чем-то ну очень-очень нездоровом. Не смотрите на меня так. Карающие длани паладина света обрушились на головы коварных темных эльфов и, неся праведное возмездие, доблестно взлохматили им прически. Я себя сам чувствую последним кретином. Не усугубляйте мою боль. Да, лидер сама. Простите, лидер Дона. Мгновенно уловили конъюнктуру момента сестры-близнецы, взмолившись о пощаде. Я даже на мгновение испугался, что сделал им больно, но нет, трепал я им волосы со всей нежностью и аккуратностью, так что в самом деле вняли. То-то же, утвердил свою альфа-самцовость мой внутренний мужик. Ну, точнее, я хотел верить, что это именно альфа-самцовость и мужик, а не безмозглости внутренний кретин. В общем, располагайтесь, а я пока должен кое-что сделать, напутствовал я красавец, сам направляясь к кровати, усевшись на которую, извлек из инвентаря имеющиеся реагенты, включая новые, купленные в гильдии, и открыл окошко системного магазина. Рогов у меня после недавней бойни перед городом было много, включая рога младших демонов, но вот каких-то новых эффектов для апгрейда снаряжения они не давали, лишь обещали все то же усиление именно прочности доспеха против атак, несущих в себе негативную энергию, но просто чуть лучшие, чем от рогов низших демонов. И хотя по мне особо в этот раз не прилетало, однако я четко понимал, что это благодаря обилию свободного пространства, чего в подземелье явно не будет, плюс там мне предстоит прикрывать собой девушек, совсем не исключено, что буквально закрывая своим телом, так что улучшение явно имело смысл, пусть и не такой очевидный, как если бы прибавляло характеристики или количество маны. Опять же, рогов реально был целый мешок, и рога младших демонов стоили не 10, а все 45 и выше очков воплощения за штуку. Словом, я мог себе позволить потратиться. С купленными реагентами было несколько сложнее. Магическая эссенция природы, уже не слабая, как мы сами добывали с кислотных слизней, а просто эссенция, аналогичным образом позволяла наложить на вещи все то, что уже было мне знакомо по ее более простой версии, только лучше. Похожая ситуация была с эссенциями огня, молнии, воды и, наконец, просто магии, которые открыли схожие по принципу эффекты, только на своем элементе. Прежде всего защита от огня, молнии, холода и магии соответственно. Фразы описания апгрейда почти не отличались от таковых для негативной энергии и кислоты, менялись только названия стихии. При этом все эти улучшения можно было наложить одновременно, обеспечив и доспехом, и оружию, и даже плащу непроницаемость для любых среднеслабых вредоносных эффектов от перечисленного. Замечательно, прекрасно, без иронии. Вот только, помимо защитных эффектов, предлагала система и ряд атакующих доработок, вроде так любимого во всяких играх пылающего клинка, но здесь приходилось выбирать, ибо сделать на мече пламя, и урон морозом было нельзя. Даже молнию и мороз система почему-то одновременно давать отказывалась. В принципе, проблемы это не было, тем более что в сравнении с эффектом впрыска в рану магической кислоты, что могло дать сочетание слабой эссенции природы и ядер кислотных слизней, здесь эффекты обещали не то чтобы много мощнее, но, просто представим, что такое рана, нанесенная двуручным мечом вида клеймор, даже без учета лично моей физической силы, позволяющей рубить этим мечом камни. Будет там после удара капля кислоты, не будет ее, даже если противник такую рану переживет, эта капелька кислоты станет последним, на что он обратит внимание. Ну а если противник окажется таким, что его моим двуручником не проковырять, так и на данный эффект ему тем более будет пофиг. А какого-то иного применения кислотному клинку нет, он даже темноту не подсветит, а ведь это классика магических мечей фэнтези еще со времен Хоббита. Другое дело молния. Как описывалось это в конструкторе, покрыть клинок электрическими разрядами можно было по желанию, а электрические разряды, это электрические разряды, даже если они магические. То есть тут, чисто теоретически, будет достаточно касания металлических доспехов, чтобы сквозь те током долбануло, или, например, опустил так кончик меча в воду реки близко мышей, включил электричество, и вот тебе рыбка на обед уже всплывает, чем не удовольствие. Подсветка опять же, хотя нельзя сказать, что все новые эффекты были так полезны, например, что делать с тем же огнем на клинке, я так и не придумал, разве что ту же самую рыбу жарить без костра или костер разводить без огнива. В смысле, я, конечно, понимал, что в нормальном бою нормальных людей, если вдруг у тебя перед носом начнут махать факелом, который не перерубишь и который, за счет магичности, реально обжигает даже сквозь стальной доспех. Это тот еще кошмар, способный очень сильно изменить исход боя, особенно если во всем прочем противники равны, но для себя применения оружия с атрибутом пламени я не видел. Мороз и магический урон выглядели для меня схожим образом, так что каких-то серьезных терзаний выбором у меня не было. Само собой, я сомневался, что даже атрибут молнии на мече повысит мою боевую эффективность в реальном практическом выражении, когда с одного моего удара демоны и так падают двумя кусочками, но на фоне прочего молния мне виделось куда интереснее. И все бы хорошо, вот только хоть мы и взяли по два флакона каждого вида эссенций, но как-то моя система так подставила расценки, что получалось у меня зачеретили доспехи на защиту, или меч плюс половину доспехов. А между тем главным мотивом апгрейда снаряжения была задача обеспечить себе возможность собирать телом все, что может убить моих спутниц, оставаясь при этом живым. Забавное чувство, кстати. Как нормальный мужчина, я питал некоторую слабость к холодному оружию, все мальчики мечтают о саблях, мечах, кладенцах и прочих блестючих режиках с детства. И вот я такой гордый и красивый могу сделать себе крутой меч, который будет сверкать молниями, но не могу его сделать, потому как броня важнее для выживания. Не сказать, что досада какая-то навалилась, но забавное чувство. В ту же копилку шли и еще несколько зачарований, которые предложила система на основе иных купленных ингредиентов. Так как мы старались не наглеть, а еще толком не знали, что из ассортимента, имевшегося на полках гильдии магов, будет полезно, а что нет, брали мы не так уж много всякого. Кристаллы кварца, когти виверн, рубиновая пыль, ядра огненных жуков. В общем, система применения всему этому нашла, только было оно какое-то невыразительное, что ли. Подогрев от зимнего холода, защита от промокания, некая устойчивость к болезням, точнее, эффект, повышающий шанс не заразиться. Аналогичный эффект против отравлений, что ядами, что некачественными продуктами, и все такого рода. Самым полезным, на мой взгляд, там был бонус к концентрации, но даже он описывался как нечто не слишком существенное. В итоге покупать я решил лишь проверенные и 100% нужные для спуска в подземелье эффекты, а именно защиту, чем, собственно, и занялся, тратя на каждый элемент своего одеяния в среднем 3 рога, 2 на сам апгрейд и 1 на офф, которыми он и апгрейд оплачивался. Усовершенствованию подверглись и доспехи, и оружие, и щит, и плащ, и сюрка с кинжалом, по итогу давая надежду, что когти тех же бесов мне бок уже не порвут, да и прочие кислоты со шпариваниями кипятком из боя не выведут. А еще переведя параметры всех вещей в окошке описания с Е-класса в Д-класс, что, к своему стыду, я заметил только в самом конце, когда уже преобразовал перчатки. Кровавые перчатки покорителя света, класс, Д, тип, предмет экипировки, псевдоматериальный артефакт, являющийся продолжением души, в воплощенном в материальную форму состоянии защищает кисти рук соответственно высококачественным латным перчаткам из зачарованной на устойчивость к негативным магическим эффектам стали. Эффекты: защита рук согласно прочности материала, непроницаемость для любых среднеслабых вредоносных эффектов от негативной энергии, огня, холода, кислоты, молнии, нейтральные маны, снижение всего получаемого урона на 6, переход в духовное состояние по желанию носителя, может быть улучшен путем поглощения магической эссенции из материального артефакта более высокого качества, используемый в качестве донора артефакт в процессе, разрушается, одинаковые эффекты при улучшении, не суммируются, выбирается лучший, может восстанавливаться при повреждении за счет маны. Перестав разглядывать перчатки и отправив их обратно в окошко экипировки, я поднял глаза чуть выше. В смысле, если до того я смотрел, считай, в район собственных коленок, где у меня располагались руки, то тут двинул взгляд дальше и да, увидел лица темных эльфиек, что расположились прямо на полу в позах лотоса и не мигая пялились на меня. Скрывать возможность прокачивать свое снаряжение я особого смысла не видел, да и кому надо, тот и так если не знал, то подозревал о подобном, шесили сделать посох, хотя бы похожий на тот, что я подарил Нерока, было просто некому, равно как и остальное снаряжение. Из необычного, за исключением самого факта эпических навыков, можно было отметить лишь то, что я это делал на коленке и вместо инструментов использовал магию, но обоснуй всему этому уже и так был. Я, крутой профи, которого темные времена застали вдали от привычных мест, и потому приходится выкручиваться. Вот только эти взгляды. Я крепился. Подались головами ближе друг к другу девушки. Я мужался. Ладно, я же вижу, что вас разрывает. Спрашивайте. Так, Вайтлиан сама еще и мастер-артефактор. Ну, пожимаю плечами. Должно же быть у мужчины хобби. Да, хорошие хобби. Порой меня начинала пугать синхронность близняшек. К тому же они и раньше смотрели на меня как на что-то шикарное и вкусное. Теперь же КХМ, неважно. Но этот момент я как-то не продумал. Да, минус мне в карму. Впрочем, я паладин, мне можно не продумывать. Хорошо быть паладином. Да и, к чести девушек, что-либо клянчить или намекать на свою признательность и благодарность за какой-нибудь подарок они не стали. Угу. На апгрейд брони ушло не так уж и много реагентов, если не считать полностью потраченную эссенцию, что мы купили в гильдии магов, да и офф, с учетом целого мешка рогов демонюк, скопилось прилично. С учетом того, что система меня особо халявой не балует, подобное изобилие могло свидетельствовать лишь о том, что все имеющиеся у меня на данный момент материалы ну, не то чтобы совсем мусор, но явно низкоранговые. Ага, да, капитан очевидность. Я видел приписку, что создаваемые предметы тянут на D-класс с максимум. Просто теперь начинает грызть любопытство, что же там такое архиэпическое наверху, если даже низшие магические предметы в моем исполнении, по словам Кати, являются очень неплохими артефактами для местных. Хотя, очень неплохой для ученицы знахаря из провинциального города вряд ли соответствует такой же оценке у верховного лорда. В общем, дело ясное, что дело темное. Но реагенты на всякий случай продолжим собирать, да. Тем не менее за работой прошло несколько часов, пока рассортировал рога, пока окончательно решил, что мне надо и что я готов потратить недавно купленные реагенты, пока прикинул, сколько рогов продавать, сколько оставлять, а сколько пускать в дело, пока лазил по вкладкам с едой и всякими полезными мелочами, пока все обставил, чтобы у свидетельниц, доверия к которым полного еще нет, не появились лишние вопросы, то есть там доспех доставал, рога из мешочка, склянки с эссенциями, задумчиво на это дело пырился, пока оно все сияло и втягивалось. В общем, как-то незаметно подкрался глубокий вечер, явно собирающийся перейти в ночь. Нырока, закончив с очередным свитком, сладко зевнула и потянулась, после чего до невозможности мило потерла кулачками глаза. «Уфу, еще один зевок, это было продуктивно. Рад за тебя», — я кивнул. «Завтра продолжишь?» «Угу, но после возвращения. Так-то запаса мне хватит с ХМ, запасом». «Ух, давай обсудим это завтра, мысли уже путаются», — Катя в очередной раз зевнула. Очевидно, усилия, необходимые для правильного изучения свитков, не слабо ее вымотали, несмотря на всю мою прокачку, хотя прошлой ночью ей особо выспаться не получилось, так что все логично. В общем, партсобрание посовещалось и приняло решение идти спать. И тут ожидаемо нарисовалась маленькая проблема. Кровать в номере была одна, причем не слишком-то большая, вдвоем спать очень даже комфортно, особенно в обнимку, но нас было четверо, и разместиться мы на ней могли исключительно в очень плотной конфигурации. Вот только, похоже, единственным, кто испытывал по этому поводу какие-то затруднения, был я. Нет, близняшки тоже кидали взгляды на ложе, но взгляды те были скорее мандражирующе-выжидательные, чем задумчивые или тем более опасливые. Внутренне очень прилично иди. Человек, возможно, тот самый паладин, заикнулся было побыть рыцарем и уступить дамам кровать, самому устроившись на полу, но какого хрена? В конце концов, они сами приперлись в мой номер и явно вознамерились претендовать на мою кровать, но это моя кровать. И если пустить их я вполне согласен, то вот передавать право собственности увольте. Так что или так, или на полу спят они, а мы с Катей будем сверху и на мягоньком. Почему-то я уверен, что идея так подоминировать над сестрами-эльфийками моей чародейки придется по вкусу. Да, шикарный план, решительный, стойкий, даже стоический, и полностью бесполезный, поскольку дамы-авантюристки не то что не возражали, судя по всему, они и не предполагали иного варианта. Короче, Вайтлиан, ты умный парень, но тараканов в твоей голове явно больше, чем надо, много больше. Словом, девочки пошли освежиться на ночь, я же, справившись магией, спокойно залез под одеяло, естественно, не избавляясь от одежды полностью. Ну а десяток минут спустя вернулись девушки, и они явно не намеревались спать в одежде или нижнем белье, и ночнушками тоже не заморачивались. И раздевались они в номере, перед кроватью, на которой лежал я. И пусть свет мы уже погасили, у эльфов с восприятием 29 хорошее ночное зрение, во всяком случае, у меня. Так что рассмотреть я успел все, и теперь могу с уверенностью заявлять, что гладенькие и чистенькие у эльфиек не только лица. А я, хочу заметить, хоть и полон цивилизационных загонов, но я не идиот. Так, стоп, никакой обнаженки. Спешу остановить то, через что я уже проходил, и не то чтобы мне не понравились последствия, но сейчас это дело принципа и паладинства. Кто сказал про баранью упертости, назло маме уши отморожу? Все не так. Просто если после всех сегодняшних размышлений на эту тему я вот так возьму и сдамся, когда дошло до дела, то тем самым распишусь в том, что я – бесхребетный лузер, действие которого определяет головка, а не голова. Плюс нам завтра все-таки не на балет идти. Вайтлиан удивленно вздернула бровь Кунырока. Я паладин, но я не железный, поэтому отставить. Делаю на них жест, типа «брысь, фу и не искушайте меня». Сперва мы должны выспаться перед подземельем, а разврат потом. Я серьезно, я-то могу не спать хоть неделю, но для вас соваться в пятиярусное подземелье со слепающимися от недосыпа глазами, это очень, очень глупая идея. Ну вот, раздосадованно буркнула себе под нос одна из эльфиек, в темноте их различить становилось невозможно даже мне. Это проблема, с новой интонацией добавила вторая. Большая проблема, поддержала ее первая. Вы о чем? Не зная, что и думать, уточнил я, ибо ну как вообще воспринимать их тезисы? У нас с собой нет ночных рубашек, объяснила одна из сестер. А если бы и были, это бы мало что изменило, добавила вторая. Ночные рубашки на юге очень открытые, завершила мысль первая. И вы не хотите спать в костюмах? Вновь спросил я, испытывая некоторые подозрения на тему того, что меня пытаются обмануть. В том смысле, что у них точно было нижнее белье, у Нырока оно было. Значит, и у них есть, пусть они его при мне и не засветили, вернувшись после помывки только в верхней одежде. и хотя местное нижнее белье мало отличалось от привычного мне по земле, то есть было довольно открыто, а не представляло из себя панталоны какие-нибудь, но оно было, то есть у них по-любому была возможность спать не голышом. Подозрительные молчания и бездействие Нырока меня тоже настораживали, к слову, мы можем, между тем ответила первая, но не хотим, подтвердила вторая, эх, прячу лицо в ладони, ладно, сейчас, принимаю устойчиво сидячее положение и усилием намерения открываю окошко магазина, так, вкладка хлам, угу, где же это тут, такое тут точно должно быть, я прокручивал столбец продаваемых вещей с максимально доступной скоростью, но все было не то, что изрядно раздражало, вплоть до момента, когда мое желание и как бы оформленная потребность найти нужное внезапно не переключили окно на новую подвкладку, которой до того не было, словно сработал поиск по ассоциациям. Очень удобно, если подумать, и логично, но разбираться в этом момент был неподходящий, тем паче, что я нашел нужное. Вот, держите, в ворохе золотистых искр создаю в руках три комплекта милых бежевых пижамок с котиками, которые в системном магазине значились как пижама Тасакирин. Имя казалось знакомым, но в данный момент меня интересовал исключительно фасон. «Ты просто создал нам одежду для сна», со странной интонацией уточнила Нырока. «Я имею в виду, ты же не носил ее в своем подпространственном кармане, купив заранее?» «Да, я создал только что. И, пожалуйста, воздержимся от обсуждения того момента, когда здоровый мужчина отказывается от возможности провести ночь в объятиях трех голых красоток и кем для этого он должен быть. Поверьте, мне и так тяжело». «Хорошо», безропотно и даже почти без ехидных ноток в голосе отозвалась Кширианка. «Почти без ехидных ноток, внутри она явно с меня угорала и хотя пыталась это скрыть, но махи хвостика ее выдавали. Что обо мне думали в этот момент эльфийки, осталось для истории покрыто мраком». Но вскоре все три разобрали свои комплекты пижамок, а потом у меня на кровати образовалась компания. С левого края пристроилась Нырока, по-хозяйски закинув на меня ножку и зарывшись носиком мне в грудь, благо лег я на бок и привычно обнял свою миниатюрную волшебницу обеими руками. На правой же части кровати, то есть за спиной у меня, расположилась Эдиль, к которой дальше прижалась Адиль, не то чтобы утрамбовывая в меня свою сестру, но где-то близко. И надо отметить, старшая из сестер тоже вполне себе однозначно меня обняла. «Спокойной ночи, Вайтлиан, девочки», — муркнула в моих объятиях Нырока. «Спокойной ночи», — ответили те, немного поерзав. «Да», — я сглотнул пересохшим горлом, «спокойной», — в этот момент кто-то из сестренок как бы случайно пожамкал мою задницу и даже не подумал извиниться. «Это будет очень долгая ночь, а я все-таки паладин, идиот». Глава 16. «Утро красит нежным светом, мог бы я сказать, если бы мое состояние не было таким отвратительным. Нет, с точки зрения чисто физических кондиций все было прекрасно. Бодрость там, отдохнув 6, я даже смог потратить время с пользой и разобраться, какое ментальное усилие надо прилагать, чтобы включить отсев по нужным мне параметрам в системном магазине. Но вот морально я устал и продолжал чувствовать себя конченным идиотом. Идиотом, что хочет шикарных красоток, которые хотят его, ну или как минимум очень не возражают и показывают, что всеми руками за этого идиота ничего не сдерживает и нет никаких причин не получить свой приз. В том смысле, что нормального похотливого самца, особенно под вида геймера немешник, вот ни разу не должна останавливать в такой ситуации необходимость на утро идти в подземелье, ведь это же, черт подери, настоящие темные эльфийки-близняшки и кошка-девочка. Но вместо этого он изображает монашку и терпит. А ведь надо учитывать еще и тот факт, что кровать все-таки немного узковата, а пижамки довольно теплые, потому лежать плотной толпой жарко, и нужно поелозить, и одеялко скинуть, а потом подмерзнуть и во сне его нащупывать. Ага, тоже елозя и случайно, когда речь идет о темных эльфийках, щупая уже меня. Короче, когда наконец-то забрезжил рассвет, я понял, что да, я сдал на паладина, во всяком случае, того, что из анекдотов и очень не блещет интеллектом. А еще было страстное желание нет, разложить этих красоток, тоже, но сейчас я имел в виду какое-нибудь жестокое убийство с элементами расчлененки. Короче, грядущий поход в подземелье я воспринимал почти как праздник, хоть и понимал, что иду не на прогулку и нужно к этому относиться серьезнее. Доброе утро. Проснулась Нырока, находя мутным с просонья взглядом мое лицо. Доброе, уже привычно поднимаю руку и начинаю начесывать ее замечательные пушистые ушки. МММ, довольно закрыла глазки Нека и подалась ближе, вновь зарываясь носиком мне в район шеи. Умхуфу, сонно донеслось сзади от одной из сестренок, что спала, уткнувшись носом мне в спину. Услышав это, кота-девочка в моих объятиях на пару секунд напряглась, закаменев всем телом, а потом ладошки Нерока властно скользнули по моему торсу, оглаживая и ощупывая, и одновременно с этим меня неожиданно куснули в шею. Не в смысле укусили, а этак игриво накрыли кожу губами и почти невесомо тронули зубками, словно выражая некую важную и сильную эмоцию. Нерока, почти шепотом попросил я объяснений, хотя, видят боги, претензий к полученным ощущениям у меня точно не было. Тебе лучше пойти заказать завтрак, вновь отстранившись, подняла на меня сиреневые омуты девушка. И, о, сколько в тех омутах плескалось хитрого коварства вперемешку с довольством кошки, дорвавшейся до единоличного владения молокозаводом. Думаешь, я так-то был с ней целиком согласен, ибо удерживать руки от сползания несколько ниже ее спины удавалось с большим трудом, особенно после вот этого вот куса.